Но вот толпа, всколыхнувшись, расступилась, и вперед выбежала какая-то старуха. Это примчалась горелая, страшная, худая, как скелет, с голой шеей, голыми руками. Она бежала так быстро, что седые ее волосы разлетались, падали ей на глаза и мешали видеть. Запыхавшись, кричала она прерывающимся голосом. «А я все-таки вырвалась! Пьерон, продажная шкура, запер меня в подвале!» И сразу же, без долгих околичностей, она напала на солдат, из ее черного беззубого рта понеслась брань. «Подлецы вы этакие! Сукины дети! Лижете сапоги господам начальникам! Зато какие смелые с бедным людом! Нашлись храбрецы! Того и гляди, на штыки подденут!» Тогда и другие, присоединившись к ней, принялись с оскорблениями. Некоторые, правда, еще кричали «Да здравствуют солдаты!», бросая в шахту офицеров. Но вскоре все заглушил единый клич «Долой красноштанников! Убирайтесь!». Солдаты, которые молча, с бесстрастными каменными лицами, выслушивали призывы к братанию и дружеские уговоры перейти на сторону забастовщиков, хранили ту же немую суровость и под градом ругательств. Капитан, стоявший позади, обнажил саблю и, видя, что толпа надвигается все ближе, того и гляди, прижмет весь отряд к стене, скомандовал «В штыки!». И тотчас два ряда остальных штыков, сверкнув в воздухе, уставили свои острия прямо в грудь забастовщикам. «Ох, гадины!» — взвыла горелая, попятившись. Но, отступив немного, все опять двинулись вперед в героическом презрении к смерти. Женщины бросились первыми. Жена моя и жена левака вопили в выступлении: «Убить нас хотите? Убейте! Мы свои прочищаем!» Левак, рискуя пораниться, ухватил руками сразу три штыка и, стараясь вытащить из гнезда, тянул их, дергал и с неистовой силой, удесятеренной бешеным гневом, даже согнул их. Бутлу, уже сожалевший, что пришел сюда вслед за товарищем, стоял в стороне и преспокойно смотрел на старания левака. «Ну что же вы, убиваете?» — твердил Маэ. «Покажите, какие вы молодцы, убиваете!» Он распахнул куртку, разорвал рубашку, подставляя свою волосатую грудь, как будто татуированную частичками угля, въевшимися в тело. Он сам лез на штыки, и эта дерзкая отвага была такой грозной, что солдаты пятились от него. Один из передних колол его в грудь, и Маэ напирал как безумный, будто хотел, чтобы острие вонзилось глубже, и хрустнули в груди ребра. «Что, трусы, не хватает духу? За нами стоят 10 тысяч. Убьете нас, а потом придется перебить еще 10 тысяч». Положение солдат становилось критическим. Они получили строгий приказ прибегнуть к оружию лишь в крайнем случае. Но ведь эти сумасшедшие идут напролом и сами напорятся на штыки. Как их отгонишь? А скоро и отступать будет некуда. Вот притиснут к стене. Толпа надвигалась неотвратимо, как морской прилив. Однако отряд, то есть горсточка вооруженных людей, преграждавших ей путь, держался стойко, хладнокровно выполняя короткие приказы капитана. Офицер, у которого от волнения блестели глаза и нервно подергивались губы, больше всего боялся, как бы солдаты не рассвирепели от оскорблений, которыми их осыпали. Один сержант, долговязый, худой юнец с жиденькими закрученными усиками, как-то беспокойно щурился и моргал глазами. У стоявшего близ него ветерана с нашивками, лицо, выдубленное за 20 кампаний, вдруг побледнело, когда левак, словно соломинку, согнул его штык. Третий, вероятно, новобранец, в котором еще чувствовался деревенский парень, побагровел, услыша, как его ругают сволочью и мерзавцем. А злобные нападки не прекращались. На солдат замахивались кулаками, выкрикивали грубейшие слова, на них сыпались угрозы и обвинения, оскорбительные, как пощечина. Только силой приказа силой военной действительно было сдерживать солдат, заставить стоять вот с этими каменными лицами, застыв в угрюмом безмолвии.